Смотрю вниз, действительно, в крови. И когда только худой успел дотянуться, мир вдруг качнулся, ноги стали ватными. Опа, как-то мне нехорошо. Антон что-то говорит, но я уже не слышу. В голове только одна мысль. Хоть бы ноут не повредили, уроды. Где мне его тут ремонтировать? Тот факт, что ремонтировать надо, меня как-то прошел мимо сознания. Глава 15. Год 27. 19 марта. Понедельник. Сан-Антонио. Алекс Северов. В обморок. В отличие от Хелен, я вчера так и не упал. Хоть худой и задел меня, пока мы возились на земле, раза три, но раны были резаными, не колотыми, так что, кроме потери крови, ничего страшного не случилось. Местный эскулап, примчавшийся на скорой минут через 10, наложил повязки, сунул девушке под нос что-то пахучее, отчего она вмиг пришла в сознание, засвидетельствовал смерть мексиканца, осмотрел второго нападавшего, у которого всех повреждений только кровоподтек на скуле от моего неловкого удара, и увез меня в больницу. Там повязки сняли, раны обработали чем-то полезным, но дюже болючим. На одну, идущую сверху вниз вдоль ребер, даже швы наложили, 5 штук, предварительно вколов обезболивающие. Затем медсестра отвела меня в палату, выдала серую, словно у узника концлагеря, пижаму, и уложила спать. Трпересетни пазесей ранг васантесты танкрайм. Утро началось с голоса Хелен. GNM пазлес питисерис, GM ларгискас DL, а это, похоже, Антон. Приоткрываю глаза. Девушка, поджав ноги под себя и навалившись на левый подлокотник, умостилась в кресле напротив больничной койки. Во время разговора правая рука постоянно поправляет непослушную прядь, что так и норовит выскочить из-за уха. Похоже, жест уже доведен до автоматизма, Хелен даже не замечает, что постоянно поправляет прическу. Наемник подпирает подоконник, хотя рядом стоит диванчик. Как морщины прорезали лоб Антона, между словами паузы, видно, что французский дается ему нелегко. А парень не так-то прост, и где только успел выучить 2 иностранных языка. Хотя, он же вроде как служил в Сирии, тот регион долго был колонией Франции. И даже после обретения свободы, местные еще долгое время были в сфере интересов лягушатников, так что их язык там знают многие. «Вы говорите по-французски лучше, чем я по-русски», — Хелен внезапно перешла на великий и могучий. «А утро-то полно сюрпризов. Если эта парочка сейчас заговорит на клингонском, я не удивлюсь». «О, Алекс, проснулся, мое пробуждение для Антона незамеченным не прошло. И вообще, он весь какой-то собранный, словно перед боем. Автомата нет, на выходе в больницу сдал, но одет по походному, в камуфляж и армейские ботинки, карманы разгрузки топорщатся от набитых в них запасных магазинов. Опять же, садиться не стал, расположился так, чтобы видеть вход, жалюзи на окнах закрыты, хотя солнце с противоположной стороны. Как ваше здоровье?» Хелен говорила по-русски с акцентом, который есть у любого иностранца, не имевшего языковой практики, но при этом очень правильно, тщательно выговаривая все звуки. «Спасибо, замечательно. А твое?» «Хорошо, спасибо. Доктор сказал, чтобы я больше бывала на свежем воздухе, занималась спортом и хорошо ела, и тогда я не буду падать в обморок. С доктором я был полностью согласен. Девушке не помешает пара дополнительных килограмм и походить в качалку. Вчера толком рассмотреть ее не успел, но сегодня вижу, что эта девочка одуванчик, Дунь, она и улетит, такая вся, невесомая. Из рукавов майки выглядывают настолько тонкие, можно даже сказать, тощие ручки, что моя бабушка сказала бы, у цыпленка под коленкой и то мышц больше. Доктор плохого не посоветует. Антон, а ты чего такой боевой сегодня? Случилось что-то? Да как сказать? Шериф поговорил с тем типом, что тебя вчера порезать пытался. Это не обычное уличное ограбление, они тебя целенаправленно искали. Точнее, этот доходяга не знал, кого именно они там ждут, всем заправлял мексиканец, которого я завалил. Но то, что они ждали конкретного человека, он сказал: «Кому ты уже успел дорогу перейти, Алекс?» «Даже без понятия», я призадумался. «Коллекторы пустили по моему следу погоню. Как-то шустро для них. Да и нападавшие были из разряда шпана, если уж кого-то и подрядили бы меня тут достать, то это были бы люди типа Антона. Месть мексиканцев за разгромленную банду. Не смешите мои тапочки. Это все равно, что убивать уборщицу, которая моет полы в разорившемся банке, где сгорели твои деньги. Моя роль во всем этом была невелика. Остается только один вариант, и он мне не нравится. Единственное, что приходит на ум, это зеленые и, видя непонимание на лице Антон, поясняю. Продавцы панелек. Все может быть. Задачи убить тебя у них не было, так, попугать слегка и все. За пушкой Мекс потянулся, только когда жареным запахло. Ну да, а ножом он хлеб порезать хотел, а не меня, я сам виноват, что на него напоролся три раза. Худой сказал, что они для смелости дунули перед делом, так что могли по-своему истолковать заказ. Кто их нанял, узнать не получится, конечно же. Не, с заказчиком общался Мекс, а он никому ничего не расскажет. Простите, а что такое Мекс? Подняв руку, словно школьница, спросила Хелен. Не что, а кто. Это сокращение от слова «мексиканец», поясняю девушке. Хелен кивнула, отчего непослушная прядь вновь выскочила из-за уха. Правда, побег оказался недолгим, мимолетное движение, и прическа приведена в порядок. На некоторое время. Я спрашивал у доктора, тебя выпишут после обеда. Могли бы и раньше, но все ускакали за город, там какая-то не то авария, не то перестрелка. Не то авария с перестрелкой. Антон оторвался от подоконника и подошел, на ходу вытаскивая из-под разгрузки кобуру с пистолетом и снимая с разгрузки один из подсумков. Это Люгер LC-97 зарядный 9-миллиметровый. Снялся вчерашнего Микса. Машинка не новая, но я его почистил, так что состояние удовлетворительное. Пусть пока побудет у тебя. Кстати, у этих олухов было по сотне ЭКЮ. Аванс за тебя. Я изъял, из твоей половины оплатил услуги дока, купил кобуру, подсумок и запасные магазины. Надеюсь, ты не против. Я даже не нашелся, что ответить, просто поблагодарил Антона и взял подарки. Мне сложно понять, как на смерти других можно наживаться, это что-то ненормальное, нереальное, словно ты в компьютерной игре, где завалил моба, получил награду или лут. Но на Эдеме нравы простые, а лишних ресурсов не наблюдается, так что в лучших традициях тысячелетних войн, мародерка павших, не жадность, а необходимость. Этот мир не может похвастаться экспортными возможностями, поэтому и импорт ограничен, на 2/3 обеспечен денежными и материальными активами переселенцев, еще четверть приходится на доходы от бизнесов, что остались там, за ленточкой. И только лишь 7-8% покрывается поставками лекарств или драгметаллов. Но это средние по больнице цифры. В Техасе или Нью-Либерти, например, половина импорта покупается на доходы от староземельных бизнесов. В Китае эта же позиция закрывает едва 1/10 часть потребностей. Затем, чтобы государства не финансировали колонизацию, следит орден. Некоторые особо хитрые попробовали провернуть трюк со всякими типа частными фондами и НКО, но им тут же настучали по рукам. Так что мародерка здесь, это нормально. Более того, если ты не оберешь поверженного врага до нитки, на тебя посмотрит, как на чудака или дурака. На заре освоения Эдема, говорят, трупы раздевали до исподнего, дефицит самых элементарных вещей был колоссальным. Даже сейчас в некоторых отдаленных поселениях и хуторах в качестве туалетной бумаги используют сушеные листья местных лопухов, предварительно вымоченные в солевом растворе. Антон показал, как обращаться с пистолетом, пожелал скорейшей выписки и убыл. Подсумок состоял из 2 отделений, в каждом из которых помещалось по 2 магазина. Итого, у меня 28 запасных патронов. Неплохо. Мы вчера так и толком и не познакомились, Девушка отвлекла меня от разглядывания подарков. Упругим мячиком вскочив с кресла, телепортировалась к моей койке. Хелен Прокофьев, почти что репортер. Алекс Северов, почти что безработный. Я Острожка, за самые кончики пальцев, пожал протянутую ручку. Кожа нежная, бархатистая и настолько тонкая, что, кажется, видны даже капилляры. Эх, тебя бы к моей бабушке на лето, откормилась бы на деревенских харчах и подкачала бы мышцы, благо, работы на селе всегда полно. Алекс, я собираю материал для дипломной работы, и мне нужна твоя помощь, не забывая поправлять прядь, затараторила девушка. Я только вчера прибыла в Эдем, и сразу же наткнулась на статью про освобождение заложников. Вы такие герои. Антона я уже расспросила, но он видел только кусочек мозаики. Ты же, как оператор этих летающих штук, явно можешь рассказать больше. Как насчет интервью? С меня кофе с круассанами, если они здесь продаются. Дипломная работа. Здесь, в Эдеме. Сказать, что я удивлен, значит, ничего не сказать. Как она собирается вернуться? Почему выбрала это не самое безопасное место? Что тут вообще происходит? Я легкая, килограмм 40 вешу. Папа оплатит возвращение. Правда, он еще не знает, что я здесь, точнее, уже знает. Сегодня утром ему на почту должен был прийти e-mail от меня. Наверное, рассердится, что я своевольничаю, но если бы я спросила разрешение, он бы точно меня не отпустил. А у нас дипломная практика, в редакции мне сказали, что я могу выбирать тему сама. У нас на курсе почти все уехали за границу собирать материал, Жанет так вообще полетела в Южную Африку. Звала с собой, но я что-то побоялась, да и самолеты не люблю, а там лететь почти 12 часов. Вот я и подумала, а почему бы не попробовать сделать репортаж из Эдема. Такого точно больше ни у кого на курсе не будет. В Сан-Антонио безопасно, я читала. Почти как в Париже, только мигрантов меньше. Ну, не мигрантов, а... Дитя политкорректности нахмурилось, стараясь подобрать слово. Черных, подсказал я. Так плохо говорить, сморщила носик Хелен, но кивнула, соглашаясь, что да, черных, и поправила прядь. Интервью так интервью, я не против. Только с тебя не кофе, а завтрак. Проверив, на месте ли пижама, я вылез из постели, потянулся и зашипел от боли. Порезы тоже на месте. Задрал рубаху, осмотрел повязку, от пупка до сосков я теперь мумия. Так, первый утренний туалет. Тем более, что мочевой пузырь уже напоминает о себе. Затем, завтрак. И узнать, когда мне можно убраться отсюда. С 5 лет, когда лежал с какой-то болячкой, не люблю больницы. Кормит не очень и развлечений мало. Хотя, тут явно с этим дела получше. Пока я умывался, Хелен позвала медсестру и попросила завтрак в палату, а под потолком нашелся телевизор, на котором моя гостья нащелкала какой-то музыкальный канал и сейчас подпевала Мири Матье. Что-то и летем с DGTM. Ну с дуан вивейте роуден с нас сарвес. Что-то и летем с DGTM. Эт пуис джей вау волер ди месейл. С музыкальным слухом у меня не сложилось, си бемоль от прочих фаса ля си не отличаю, но Хелен в ноты попадала уверенно, и чувствовалось, что голос у нее хорошо поставлен, хоть сейчас на сцену выпуская, 9 из 10 певичек заткнет за пояс. При моем появлении девушка смутилась и умолкла, а с виду такая бойкая, хоть крови и боится. «Красиво поешь, очень», — похвалил я вокал Хелен. «Занималась?» «Нет, только для себя пою», — девушка улыбается искренне, вот как щечки румянцем налились. «Спасибо, ты завтракала». Я осмотрел поднос, уставленный едой. Высокая стопка блинчиков, залитых сиропом, глазунья из 3 яиц, кружка с ароматным кофе, стакан сока. Один я с этим точно не справлюсь. «Спасибо, я кушала», — отказалась Хелен, поедая взглядом блинчики. С ее фигурой вообще не верится, что она ест, питается, поди, одной росой и солнцем. Видя, как ос моей гости сам собою вытянулся в сторону манящих запахов, закидываю на глазунью половину блинчиков и пододвигаю тарелку и стакан сока к девушке. «Извини, второй вилки нет. Приятного аппетита!» «Спасибо!» Хелен свернула блинчик в трубочку и, взяв его в две руки, словно белка орех, начала точить его. «Вкусно!» Я ничего не ответил, только улыбнулся. Говорить с набитым ртом и некрасиво, и опасно. Да и сложно, аппетит был зверским, я запихивал в рот еду до предела, так, что челюсти было сложно свести вместе, но остановиться было сложно. Очень уж кушать, нет, жрать, хотелось. А после завтрака мы занялись этим. Как его? Интервью, во. Док появился часов в 11. Хелен, услышав, что будут снимать повязку, сбледнула и испарилась, сославшись на необходимость текстовать записанное на диктофон интервью. Док потыкал в швы и порезы, убедился, что заражения нет. Меня вновь упаковали в бинты, сказали приходить на перевязку раз в день и через неделю, снимать швы, выписали каких-то таблеток и выпроводили. Денег не взяли, Антон уже все оплатил. Пристроил кобуру и под сумок на ремень, посмотрел, попробовал выхватить пистолет, вышло медленно и неуклюже, при резких движениях бока отзывались тихой тупой болью. Ладно, средь бела дня, думаю, нападения можно не опасаться, да и убивать меня конкуренты вряд ли будут, а попугать уже попугали. Я и так собирался покинуть сей прекрасный город в ближайшие дни, немного ускорю отъезд. Позвонил Антону, парень предложил встретиться на стрельбище через час, пока что у него какие-то дела. Набрал фермерам. Те сказали, что уже были в банке, там кредит одобрили, мое сочинение «Как построить СЭС в отдельно взятом хозяйстве» прокатило. Предложение встретиться на стрельбище маршалу встретил позитивно. Добрался до гостиницы, переоделся в чистые. После вчерашней драки джинсы и майка требовали стирки, да и байки досталось. А еще флиска, порванная зверем. Покрутил порванную в лоскуты флиску, повздыхал и выбросил, срезав предварительно замки. Было бы время, нашел бы какое ателье, где ее привели бы в порядок, ибо сам я заштопаю так, что пугало на фоне моей работы будет казаться записным денди. Но Гёбели планируют выехать сегодня после обеда, и я хочу отправиться в дорогу с ними. От греха подальше. Занес одежду в прачечную на первом этаже, за 2 экю смуглолицая коренастая филиппинка неопределенного возраста пообещала, что к вечеру все будет постирано и поглажено. Одна купюра сверху сдвинула срок готовности на 16:00. То, что доктор прописал. Вернулся в номер, покрутил в руках винтовку. Красивая, черт побери, и легкая. Последнее оценил, когда Антон меня в тире гонял встать лечь огонь. Помню, с калашами на сборах как-то пару дней везде ходили, типа учения, так плечи к вечеру отваливались. Хотя, тогда мне было почти на 10 лет меньше. Осторожно покрутился на месте, наводя ствол на разные предметы в номере. Удобно, да. Можно долго на весу держать, руки мало устают. Но с местной пылью чистить реально надо каждый день. Чехол бы купить. И сменить прицел, а импаин хорош, но хочу попробовать что-нибудь другое. По играм помню, что мне больше нравились открытые коллиматоры, но то игры, а это, жизнь. Как минимум, корпус импаинта в реальности закрывал гораздо меньше пространства, чем в шутерах, где встречался. Может, и открытые коллиматоры будут не так хороши, как я привык. В магазин у Брюса сегодня было многолюдно. Судя по слабому загару и тому, что посетители, глядя на ценники, постоянно морщили лоб, стараясь перевести ЭКЮ в более привычные им деньги, передо мной туристы. Хм, интересно, а я все еще турист, или могу считаться своим, несмотря на короткий срок пребывания в Эдеме? Алекс, привет, Брюс кивнул из-за прилавка. Гляди-ка, запомнил меня, приятно. Ах, ну да. Я же теперь местная звезда, одна из 20, пусть и самая тусклая, но все же, у меня даже автограф брали. Я поднял в ответ руку, протиснулся мимо пары в возрасте, что застыли возле стойки с дробовиками. Одеты по походному, легкие туристические ботинки, длинные, почти до колен, шорты светло-коричневого цвета, светлые рубашки с коротким рукавом, круглые шляпы, напоминающие каски англичан времен Первой мировой, только поля шире раза в два. Мужчина крутит в руках какую-то модную помпу, с вырезанными на кромке приклада отверстиями в виде бумеранга. Бенелли Супернова 50. 3,5 ЭКЮ. Интересно, это много или мало? Выглядит помпа шикарно, сложно создана не для стрельбы, а блистать на выставках и в шоурумах. Все такое высокотехнологичное. Прям самому захотелось купить. Знаю буржу и толк в дизайне. Пострелять. Брюс кивнул на винтовку, висевшую у меня поперек груди. Не совсем. Сперва кое-что продать, кое-что купить, а затем, да, пострелять. Я снял АР и положил ее на прилавок. Сколько за нее дашь? Продавец взял оружие в руки, отщелкнул магазин, проверил, что в патроннике пусто, покрутил, посмотрел в ствол на свет. Состояние вроде как нормальное, стреляли из нее мало. Брюс задумался на пару секунд, осмотрел толпу туристов. За 120 ЭКЮ я ее у тебя, так и быть, возьму. Больше, извини, не дам. Я думал, такая стоит минимум в 3 раза дороже. Там, да, все эти каркасные штучки сделать сложнее, чем обычное цевье или ствольную коробку, да и спрос на них хороший. Но здесь ценится надежность, а с этим у нее похуже, чем у тех же бушмастеров. Так что, сам понимаешь, больше я дать не могу. Ладно, 120 ЭКЮ, по рукам. Что посоветуешь вместо нее? Смотря для чего, ты конкретизируй. Брюс отложил мою винтовку в сторону и повел левой рукой вдоль стены, сплошь увешанной автоматами. Я задумался. Ганфайтер из меня тот еще, так что перестрелки, это форс-мажоры. А вот местная фауна, после близкого знакомства со свинорылом, вызывает уважение и неподдельных страх. Антон вчера сказал, что мне повезло попасть на раненого зверя, кто-то хрюшке успел левое заднее бедро расцарапать, а я потом добавил, вот он и стал иммобильным. Будь свинорыл здоров, я бы его из 5,5-6 замучился калечить и убивать. Что-нибудь автоматическое и под 7,62. Калаши, желательно, российского производства, есть. Российских нет. Могу предложить RH-10, болгарский АК-47, сделан в США, на прилавок лег черный калаш, слегка модернизированный. Макпуловский откидной приклад, мое цевье. Твоя тактическая ручка под него не пойдет, там своя система. Пистолетная рукоять, тоже мое. 330 за новый. Я взял предложенный ствол, примерил. Чуть тяжелее моей, уже бывшей, АР, но не намного. Только вот планки пикатинни нет. Не вопрос, можем поставить на ствольную коробку Тула 10 тысяч, специально для этих машинок придумали. И что мне с ней делать? Крышка люфтит, не от выстрела, так после чистки вновь надо будет все пристреливать. Проявляю осведомленность. Это в игре Тула 10 идеальный вариант для установки прицелов, там о люфтах и пристрелке не слышали. Даже если уронить оружие, ничего с оптикой не будет. Но то игра, а то реальная жизнь, где от подобных моментов многое зависит. В частности, жизнь стрелка. Ну, есть АКАРС, мнется продавец. Чего-чего есть? АКАРС, Adaptive Rail System, на стол легла на вид обычная, если не считать небольшой нашлепки на конце, ствольная коробка от калаша и необычная планка пикатинни, оканчивающаяся стандартным целиком все от того же символа свободы угнетенных народов Африки. Крепится все это вместо штатных запчастей. Работы на 15 минут, зато потом никаких проблем с пристрелкой после чистки. Разбирается автомат с этой штукой штатно, тут без изменений. И вес увеличивается всего ничего, 100 грамм не наберется. Цена вопроса. Тебе отдам за 150, нехотя выдавливает Брюс. Если вместе с автоматом возьмешь. Ладно, а что еще под 7,62 у тебя есть? Алекс, извини, к клиентов много. Пройди глянь сам, а...» Оружейник сгребает товар обратно под прилавок. «Я не в обиде, за мной уже действительно небольшая очередь желающих пополнить свой арсенал туристов, не будем создавать затор. Ориентироваться по ценникам удобно. Указаны модель, производитель, страна, калибр, стоимость. К дорогим образцам приложены таблички с основными ТТХ, вес, скорострельность, прицельная дальность стрельбы. Шопишься?» — раздался за спиной голос Антона. «Да вот решил сменить своего скелета на что-то получше. Правильное решение, одобряю. Пожелание есть. Надежное, долговечное, недорогое, под 7,62, с автоматическим режимом огня. Российских калашей нет, я уже узнавал. Странно, они тут популярны. По соотношению цена-качество лучше ничего нет. Наверное, разобрали». Парень подошел к стенду с оружием, упер руки в бока. «Сейчас что-нибудь подберем тебе, 7,62 это ты правильно хочешь, тебе воевать вряд ли придется, а вот зверя завалить из него проще». Минут через 10, перебрав несколько вариантов, остановились на RH-10, который сразу показал мне Брюс. «Пусть выглядит не так модно, как остальные автоматы, зато надежный, почти как российский». Затюнили калаш рукояткой и окарсом, переставили мой аимпоинт и взяли еще пяток прицелов на пробу, сходили на стрельбище. Сегодня там было многолюдно, нам досталась последняя свободная дорожка. Отстрелял 100 патронов, автоматом остался доволен. Аимпоинт в итоге решил сменить на ЭКАГ с полуторакратным увеличением, с фотоэлементом вместо батарейки. Новая оптика радовала четкой, кристально чистой картинкой и удобной треугольной прицельной маркой, которая сама подстраивалась под освещение. Стоил девайс, правда, на 50% дороже самого автомата, но Брюс пообещал зачесть цену аимпоинта, так что, скрипя сердцем и придушив жабу, остановился на нем. Взял 8 запасных пластиковых рожков и каплеры к ним. Антон настоял. Это в кино герои магазины попарно изолентой сматывают, в реальности так только от бедности делают. А что так? Вроде ж удобно, раз, и перезарядился. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги, хмыкнул наемник. Представь, что ты лежишь в окопе, или просто где-то по пыли ползаешь, или пристроил упер магазин в мелкий гравий. Что будет? Ну, грязный будет, грязный, передразнил Антон. Забьется у тебя второй магазин, вот что будет. Ты ж его открытой стороной будешь по земле возюкать. Так что не сматывай никогда магазины изолентой. Это фу-фу-фу. Для этого умные люди придумали каплеры. Или если уж совсем приперло, то сматывай так магазины, чтобы зазор был. Подложи туда какие-нибудь деревянные брусочки или что-то вроде того. И используй не изоленту или обычный скотч, а армированный. А лучше купи каплеры, они дешевые. Патронов взял много, по 500 барнаульских и федеральных, и 2 пачки по 20 дабл-тап экспансивных. Дорогие, зараза, ЭКЮ за штуку, но Антон сказал, что против местной фауны под этот калибр лучше ничего нет. Попадая в цель, медная пуля, с небольшой выемкой на конце, разделяется на 4 больших осколка, наносящих жертве чудовищные раны. Дальность полета и кучность такого боеприпаса хуже, чем обычного, зато валит зверя будь здоров. На все про все, за вычетом цены моей старой ар, аимпоинта и тактической рукоятки, ушло 8,5 сотен. В подарок за крупную покупку, брезентовая сумка для автомата, по местной полюке вещь архиполезная. К концу шопинга подошли фермеры. Поздравили с покупками. Сходили все вместе еще раз на стрельбище. У маршала нашлась SR-25, самозарядная снайперская винтовка. Энтони стрелял из Масинки. Отец сделал подарок парню на 21 день рождения, который был пару месяцев назад, и теперь парень не упускал шанса попрактиковаться. Она выглядит устарела, блекла, особенно на фоне отцовской, но я ее обожаю. Энтони баюкал винтовку, словно младенца. Ореховые ложи просто шикарно, обожаю его насыщенный цвет. Пришлось повозиться, чтобы поставить нормальный прицел, но оно того стоило. Теперь могу свинорылу в глаз с 500 метров попасть. В общем, все провели время в свое удовольствие. После стрельбища фермеры и Антон отправились в банк, который служил заодно и офисом ордена, заказывать оборудование и оформлять куплю-продажу между договаривающимися сторонами. Условились встретиться в гостинице в 17 часов и оттуда уже выдвигаться в Альбукерке. 300 миль без малого, если поднажать, до темноты должны успеть, сказал маршал. Завтра и послезавтра выезжаем пораньше, с рассветом. Тогда дома будем через 2 дня, если без приключений. Все согласились, что приключения нам ни к чему. Я так точно свой лимит на ближайший год выбрал. Глава 16. Год 27. 19 марта. Понедельник. Сан-Антонио. Алекс Северов. Из приоткрытого окна припаркованного у входа в гостиницу внедорожника Антона неслись слова одного из хитов французской эстрады прошлого десятилетия. «GTM, GTM, come on fau, come on sold, come and start the cinema, GTM, GTM, ставлю сотню IQ против гильзы, что знаю, кто скрывается в салоне за тонированными стеклами. Я так понимаю, у нас попутчик, точнее, попутчица», киваю на машину. Антон поморщился. Вцепилась, как клещ, возьмите с собой и все. Материал для дипломной нужен, в городе ничего не происходит, а с нами явно будет весело, громко зашептал наемник. Если раньше мы могли спокойно разговаривать в голос на русском, зная, что не будем поняты окружающими, то теперь эта фишка не работает. Мол, поживет 2 недели на ферме, она уже и с маршалом договорилась, он ей койко-место и питание за 10 IQ в сутки согласился предоставить. Хелен хоть в курсе, что там электричество 3 часа в день и санузел на улице, типа скворечник деревенский. Это ее проблемы. Хочет ехать, пусть едет, отмахнулся наемник. Она с такой скоростью тараторит, что слово вставить нельзя, попробуй тут откажи. Я хмыкнул и пошел закидывать вещи в багажник. А машина у Антона хороша. Старый Хайлюкс Сурф, с 2 рядами кресел, с большим, почти на 400 литров, багажником. Отличный клиренс, полноприводный, лифтованный, родной дизель заменен на 200-сильный электродвигатель, проходимость у машины более чем достойная. С автономностью тоже все в порядке. Под капотом, на освободившееся после переделки место, смонтирован 2-й бак, на 70 литров. В багажнике тоже есть бак, но уже под воду, на целый центнер. На крыше хитро выдуманная конструкция, на которой можно даже палатку ставить, специальную, а можно и груз возить. Розовых чемоданов в багажнике не обнаружилось. Какие-то баулы, сумки, рюкзаки, к которым я добавил и свой. Не понял. Девушка что, без вещей? Прикинь, у нее все вот в этот саквояж вместилось. Антон, помогавший мне пристроить вещи в багажнике, заметил недоумение на моем лице. Саквояж не выглядел набитым до отказа, скорее складывалось впечатление, что он едва на треть заполнен, вон как бока ввалились. Оружие, я так понимаю, у нее тоже нет. Антон промолчал, лишь помотал головой. Впрочем, чего я прицепился к девушке. Ее вполне можно понять. На Эдем она не переезжает, она здесь реально, турист. Папа через 2-3 недель оплатит дачи обратный билет и все, адью. Поэтому и вещей минимум. Уважаю, кстати, некоторые девушки в магазин выходят с сумками в 2 раза больше, чем саквояж Хелен. Значит, хоть и богатая, но не избалованная, 33 крема для кончика носа ей не нужны. Оружие. По здравому рассуждению, оружие ей тоже не надо. Во-первых, на ферме чужих нет, так что отбиваться от пьяных ухажеров не придется, а встреча с местной фауной 1 на 1 для Хелен что с оружием, что бизонова, фатально. Серьезный калибр она в руках не удержит, а мелким ту же гиену только насмешить разве что можно. В крайнем случае, отдам ей свой люгер, он легкий и компактный, ей будет в самый раз. Я в дорогу собрался обстоятельнее француженки. После стрельбища успел закупиться рыльно-мыльным. Пополнил запас носков-трусов, доведя каждую позицию до 10 единиц. Прикупил пару маек, взял еще одну кепку, легкие армейские ботинки. Сдал местному старьевщику свою зимнюю обувку, в которой прибыл сюда. Забрал из стирки вещи. Филиппинка сотворила с одеждой настоящее чудо, заштопав так, что заплатки едва угадывались. Оставил на чай 5 кю, за такую работу не жалко. Пообедал. И потом еще час ждал попутчиков. Нет, они не опаздывали, просто я как-то быстро со всем управился, город-то не особо большой, все в шаговой доступности. Держи рацию, Антон сунул мне в руки кинут. Наш канал 11, я уже настроил. В дороге всегда носи с собой, даже в поселениях. Понял. Киваю, понял, не дурак. Мобильники не везде работают, да и роуминга нет. Так что связь в том же Алама проще поддерживать с помощью раций, даром что они и у фермеров есть. Магазины снарядил. Да, как ты и сказал, 4 спарки набил федералами, 1 магазин, даблтапами. Еще раз проверили, не забыли ли чего. Под удивленные взгляды маршала и Энтони присели на дорожку на скамью у входа в гостиницу. Ну, с Богом. Антон повел нашу куцую колонну на выезд. На КПП проверили наши айди, уточнили маршрут, сказали, что в Алама 2 часа назад ушел конвой, так что, если поторопимся, можем догнать их, вместе веселей. Антон поблагодарил капрала, но гнать не стал, грунтовка к этому не располагала, подвеска все-таки не казенная. Пейзаж за окном был однообразным. Саванна, редкие кусты и скрюченные деревья, стайки каких-то травоядных, похожих на земных ланей и косуль. Один раз видели пару большерогов, выясняющих отношения. Высокие, по 3 метра, с рогами, шире, чем машина, самцы скрещивали свои костяные наросты с такой силой, что грохот был слышен с полукилометра. Хелен попросила остановить. Не успела машина замереть, как девушка выскочила, защелкала зеркалкой. Мы договаривались, что ты будешь слушаться в дороге. Наемник выпорхнул с водительского места, как ужаленный, обежал машину и замер у девушки за спиной, напряженно крутя головой по сторонам. Так ты ничего и не говорил, не отрываясь от видоискателя, заметила Хелен. Парень не нашелся, что ответить. Он ведь реально ничего не говорил, банально не успел. Антон, что-то случилось. Я тоже вышел из машины, не забыв прихватить автомат. Это саванна, тут в любой момент может что-то случиться. Хелен, садись обратно, сделаешь фото из салона, здесь небезопасно. Так никого же нет. Девушка непонимающе уставилась на Антона. Если ты никого не видишь, это не значит, что никого нет. Наемник взял девушку за локоть и вежливо, но настойчиво потянул к машине. Тут полно хищников, настолько коварных, что ты увидишь только тогда, когда они бросятся на тебя. К тому же, хватает и ядовитых змей. Ой, только что Хелен упиралась и не хотела идти в машину, а спустя захлопывает за собой дверь, да так, что пыль столбом стоит. Чего ты сразу не сказал, что тут змеи? Брррр. А еще тут водятся пауки, вношу свою лепту в воспитательный процесс. Я еще не встречал ни одну барышню, которая не боялась бы членистоногих. То, что пауки в саванне обитают только в зарослях акации или в низинах, близ воды, уточнять не стоит. Француженка бледнеет и отодвигается от окна. Сработало. Теперь точно из машины без спроса не выйдет, по крайней мере, вне города. У вас что-то случилось. Рядом с нами притормаживают фермеры. Они шли за нами в 200 метрах, чтобы не ловить на лобовое всю пыль. Все в порядке, Хелен просто хотела сделать пару фоток большерогов. Езжайте, мы догоним. Понял. Мы гнать не будем, не отставайте. Пикап фермеров тронулся, плавно набирая скорость. Я заглянул в салон. Хелен, кажется, уже отошла от шока, вызванного словами про змей и пауков. Увлеченно листала фотки на зеркалке, удаляла неудачные кадры, На лету делала цветокоррекцию и накладывала фильтры на понравившиеся, постоянно поправляя при этом локон. Поменялись с Антоном местами. Водительские права у меня давно, лет 5, но в Питере машину покупать даже не думал. На метро нередко быстрее и проще добираться, а если надо съездить туда, где подземки нет, есть такси. Другое дело Эдем, здесь без железного коня гораздо сложнее, особенно если перемещаться между населенными пунктами. Так что практика вождения лишней не будет. Наемник не возражал, дорога ровная, движение около нулевое, даже такой новичок, как я, легко справится. Гарри и Элизабет Буш. Конвой ушел полчаса назад, если поторопитесь, то догоните их, капрал протянул Гарри айдишники. Приятного дня, сэр, мэм. Забрав пластик, Гарри тронулся, плавно объезжая бетонные блоки. Понаставили, не проехать, пробурчал парень. Маневрировать с прицепом с лодкой в этом лабиринте удовольствие сомнительное. Прибавьте сюда жару, вездесущую пыль и то, что они опоздали к выходу конвоя, и вы поймете, почему Гарри был не в настроении. Пупс, не злись, я тебя люблю, Молли тебя любит. Одной рукой Элизабет погладила мужа по щеке, второй, чихуахуа, что устроилась у нее на коленях. Ты у нас самый лучший, ты легко догонишь кого угодно. Гарри нервно дернул головой, отстраняясь от ласк жены. Ну, пупсик. Элизабет надула губки. Прости, хмуро отреагировал Гарри и попытался изобразить улыбку. Вышло не очень убедительно, поэтому он добавил. Я тоже тебя люблю. И Молли. Жена подсунула шавку мужу почти под нос. И Молли люблю. Всех люблю, оптом и в розницу. Догнать конвой все никак не получалось, слишком перегружена машина. Еще и катер этот долбанный. Подарок тестя, попробуй тут продай, жена же потом весь мозг проест. Да и нравилось Гарри на катере по гудзону рассекать, чего греха таить. Этакий показатель статуса и достатка. Сын фермера из Айовы, он каким-то чудом зацепился в Нью-Йорке. Терпение и труд все перетрут, так говорил его старик, и оказался чертовски прав. Первые полгода после переезда в самый крутой город мира, где творится история, Гарри дневал и ночевал в мастерской и насквозь пропах потом, деревом и клеем. Но оно того стоило. Потиху тонкий ручеек продаж хендмей мебели и посуды превратился в полноценный поток заказов. Гарри даже начал творить, вырезая всякую, с его точки зрения, ерунду, в которой смысла. Кот наплакал, однако местному бомонду его творчество пришлось по душе, ему даже предложили организовать выставку. Там он и нашел жену-красавицу. В отличие от многих переселенцев в Эдем, Гарри бежал сюда не от проблем. Он бежал от людей, что окружали его, что покупали его мебель и находили смысл в его уродских произведениях искусства. Он так и не смог стать своим, принять этот образ жизни. Чем больше он был в Нью-Йорке, чем больше скапливалось денег на счетах, тем сильнее ему хотелось взять дробовик, прийти на какую-нибудь тусовку и повышибать там всем мозги. Хотя, в наличии последних у многочисленных ценителей и прожигателей жизни он верил с трудом. Жена умом не блистала, но мужа чувствовала, как никто другой, и любила так сильно и искренне, как бывает только в плохих любовных романах. Но именно она предложила переехать в Эдем, чем немало удивила Гарри. Потом было полгода сборов, распродажи всего, что нельзя было взять с собой, кроме проклятой лодки. Но, понимая, на какие жертвы ради его душевного спокойствия идет супруга, Гарри даже не возражал. Минут через 40 они встретили бригаду, устанавливающую телеграфные столбы. Пара грузовиков, школьный автобус, 4 хамви с охраной, 3 десятка мужчин в арестантских оранжевых робах, ковыряющие землю ломами, кирками и лопатами. Гарри притормозил спросить, давно ли прошел конвой. Час назад где-то, может, чуть больше, пожал плечами сержант.